продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 20. Андреевский собор вмещал, вероятно, 5000 человек. И он уже был полон. В алтаре, кроме нас, было еще несколько человек духовных и несколько светских лиц. Утренню начал один из помощников отца Иоанна, а скоро через узкую правую боковую дверь алтаря вошел и батюшка в меховой шубе, дар почитателей. Отдавший ее на руки одному из сторожей, их было много в соборе, как увидим, он, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, быстро и решительно подошел к престолу и так же быстро пал на колени перед ним. Не помню, перекрестился ли он на этот раз. После я заметил, что он не раз падал ниц, не крестясь. Очевидно, так требовала его пламенная душа. Иногда вместо креста всплескивал руками, а иногда и крестился. Ясно, что для него форма не имела связывающего значения, как и должно быть у людей, горящих духом. «Не человек для субботы, а суббота для человека», — говорил Господь. Конечно, это право принадлежит не нам, рядовым и слабым людям, а окрепшим в благодати Божией, поэтому никому нельзя искусственно подражать таким великанам. После этого батюшка обратился уже к присутствовавшим в алтаре и со всеми нами весьма ласково поздоровался, преподав мирянам благословение. Потом быстро оторвался от нас и энергично пошел к жертвеннику. Там уже лежала целая стопка телеграмм, полученных за день и за ночь со всех концов Руси. Батюшка не мог их сразу и прочитать здесь. Поэтому он с той же горячностью упал пред жертвенником, возложил на все эти телеграммы свои святые руки, припал к ним головою и начал тайно молиться Всевидящему Господу о даровании милостей просителям. Что потом делалось с этими телеграммами, я лично не знаю. Вероятно, секретарствующие лица посылали ответы по адресам, согласно общим указаниям, данным батюшкою. В особых случаях им самим составлялись тексты для телеграмм. Да ведь, собственно, и не в этих ответах было главное дело, а в той пламенной молитве, которая возносилась им перед жертвенником или в других местах, где захватывали его просьбы. Между тем, утренняя продолжала идти своим порядком. После шестопсалмия, во время великой Евтиньи, батюшка в одной епитрахиле быстро вышел на правый клирос. На этот раз ему показалось, что недостаточно света, и он, подозвав одного из церковных служителей, вынул из кармана какую-то денежную бумажку и вслух сказал: «Света мало! Света!» Очевидно, полутемнота храма не соответствовала его пламенному духу. «Бог есть Бог светов, Бог славы и блаженства, и потому отец Иоанн послал за свечами». Подошло время чтения канонов. По уставу полагается читать два очередных канона дня недели. А сверх этого третий канон в честь святого, память которого совершалась в тот день. Была среда. А праздновалась, как сейчас помню, память преподобного Алипия, 26 ноября. И как читал батюшка? Совсем не так, как читаем мы, обыкновенные священнослужители. То есть ровно, без выражений, певучим речитативом. И это мы делаем совершенно правильно, по церковному учению с древних времен. Благоговение наше пред Господом и сознание собственного недостоинства не позволяют нам быть дерзновенными и в чтении. Бесстрастность ровного, спокойного, благоговейного совершения богослужения более пристойна для нашей скромности. Не случайно же подчиненные вообще разговаривают с начальствующими не развязно, не вольно, а почтительно докладывают ровным тоном. Особенно это заметно в военной среде, где воины отвечают начальникам подобно церковному речитативу на одних нотах. «Закон положен, — говорит апостол Павел, — не для праведника. и отцу Иоанну при его горящей энергии, гремящей вере, при тысячах людей, жаждущих его дерзновенной молитвы, при сознании им нужд, горя, скорбей, грехов этих простых чад Божиих, даже при огромности самого храма, требующего сильного голоса, отцу Иоанну нельзя было молиться так, как мы молимся. И он молился чрезвычайно громко, а главное — дерзновенно. Он беседовал с Господом, Божьей Матерью и святыми, беседовал со смелостью Отца, просившего за детей, просил с несомненной верой в то, что Бог не только всемогущ, но без меры и милосерд. Бог есть любовь. А святые богоподобны. Вот почему отец Иоанн вызывал к ним с твердым упованием. Как именно, этого на бумаге не передашь. Можно себе лишь отчасти представить, как это было. Слава кресту Твоему честному! Пресвятая Богородица, спаси нас! Преподобный отче Алипия, моли Бога о нас! И потом следовало чтение тропарей канона с той же громкостью, выразительностью, страшной силой. Да, я никогда в жизни еще не слышал подобной силы молитвы, и у батюшки все это выходило совершенно естественно. Народ при этих возглашениях крестился, а отец Иоанн взывал и взывал: «Спаси, моли Бога!» Немедленно после утренней начались часы и божественная литургия. Тысячи просфор вынимались другими священниками в левом пределе. Начинается литургия. Отец Иоанн громогласно, дерзновенно и величественно возглашает славу Царству Троицы. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». И так вдохновенно шла вся литургия. Даже больше того, чем дальше она шла, тем все больше подъем охватывал отца Иоанна. Даже такие короткие слова, как «мир всем», произносились им внушительно, отрывисто: «мир всем». При этом лицо его становилось все возбужденнее и розовее. Очи светились. Это было не служение, а именно священное действие, сначала до конца. Но своей вершины это дерзновение, восторг и вдохновение достигали во время присуществления святых даров. Совершив таинство по чину, он сначала падал ниц перед престолом, а потом брал святую чашу и целовал ее, прикладывал к своему челу и снова целовал. Нигде в мире никто так не совершал этого таинства. Но вот приходило время причащать верующих. А их были тысячи. Это было просто физически невозможно для одного лица, ибо заняло бы несколько часов. А ведь у отца Иоанна каждый день был заранее расписан по часам, как в Кронштадте, так и в Санкт-Петербурге. На этот раз лишь немногих причащал он сам. Всякий может понять, что каждому из богомольцев хотелось причаститься у батюшки. Для этого перед главным амвоном сделано было особое ограждение, куда служители и впускали группами по нескольку человек, затем еще и еще. Но привычные почитатели знали, что скоро эти счастливые десятки кончатся, а они останутся не в ряду их. И что же тогда начинало твориться? Люди, как мужчины, так и женщины, подходили с боков к свободным местам амвона, отделенным высокой железной оградой, и старались перелезать через нее. Тотчас сюда подбегали служители и начинали леших отбрасывать назад. Раздавались протесты, крики, жалобы, вопли. Но иного способа остановить хаос не было. Конечно, даже смотреть на все это было больно. А с другой стороны, как осудить такое стремление простых душ к чтимому и любимому батюшке? Ведь перед ними был пастырь единственный на всю Россию. Был великий молитвенник, чудотворец, был огонь, зажигавший всех, потому и стремились к нему. К нам вот не стремятся так. Батюшка иногда отказывал в причастии некоторым, попавшим и в оградку. Помню, как одной женщине почему-то резко сказала: «Недостойно». Ее отвели и выпустили за ограду. Подошли другие. Чем это объясняется, для меня тайна, но нужно думать, что его прозорливому взору было видно, почему ее не следовало допускать до причащения. Затем он быстро кончил на этот раз причащение и унес святые дары в алтарь, где потом сам и потреблял часть их. Кончив литургию, он никого уже не подпускал к целованию креста, как это делается обыкновенно. Быстро разоблачился, оделся, благословил нас. Некоторые в алтаре спрашивали его о чем-то, он кратко тут же отвечал. И через ту же правую дверь алтаря вышел в сад, окруженный высокой оградой. Батюшка не мог ни войти, ни выйти через храм, как это делали мы все, и священники, и архиереи. Нам это можно, а ему было нельзя. Народ тогда бросался бы к нему массою и в порыве мог затоптать его. Мне пришлось слышать о давно прошедшем подобном случае, когда толпа сбила его с ног, разорвала в клочки на благословение его рясу и едва оставила его живым. И потому нужно было избрать иной путь. Его из дома привозили на извозчике, а не в карете, как пишут иные. Хотя тут было всего каких-то 5 минут ходу. И на извозчике увозили. В саду не было ни души, высокие ворота были заперты. Батюшка быстро садился на пролетку, извозчик сразу мчался по саду к воротам. А там уже стояли служители, они сразу открывали выезд, и лошадь мчалась прямо, хотя там стоял народ, ждавший батюшку, хоть еще разочек взглянуть. И лишь от страху попасть под копыта или под колеса, люди невольно раздвигались, и батюшка вылетал на свободу. Но и тут не обошлось без инцидента. На моих глазах мы из алтаря вышли за ним по саду. Какой-то крестьянин бросился прямо в середину пролетки, желая, видимо, получить личное благословение. Но быстрой ездой он был мгновенно сбит с ног и упал на землю. Я испугался за него и, закрыв лицо руками, закричал инстинктивно: «Ай! Задавили! Задавили!» И вдруг на мой испуг слышу совершенно спокойный ответ: «Не бойся! Батюшки на колеса не давят, а исцеляют». Я открыл глаза. Это сказала худенькая старушечка, действительно спокойная. Поднялся и смельчак невредимым, отряхнул с себя пыль и пошел в свой путь, а люди — в свой. Точно ничего и не случилось. Куда уехал батюшка, не знаю. Говорили, что в Петербург. Общая исповедь. В древности исповедь бывала открытой. Грешник каялся перед всей церковью, но потом этот обычай был заменен теперешней тайной исповедью. Причина этого заключалась в том, что не у всякого хватало силы смирения бичевать себя публично, пред всеми. А кроме того, подобная исповедь вводила в соблазн невинные души. Но вот бывают такие обстоятельства, что они вынуждают иногда пользоваться и общими исповедями. Главной причиной тут является громадное количество причастников, когда невозможно справиться не только одному, но даже и нескольким священникам. Остается одно из двух. Или не допускать желающих до причащения, а это болезненно и не спасительно, или же сделать общую исповедь для всех. Что избрать? В древние времена христиане причащались вообще без исповеди, жили свято, за исключением особых случаев. И эта практика существует доселе в греческой, сербской, сирийской церквах. Я лично наблюдал это в некоторых приходах Югославии. Видел в Крыму, когда азиатские беженцы от турок молились в пределе Симферопольского собора, и в свое время их священник мерно обходил стройные ряды и причащал всех подряд без исповеди. Слышал от очевидцев, как греческий смиренный священник после литургии шел еще со святой чашей по селу и причащал тех, кто по хозяйственным препятствиям не был в церкви. И эти большей частью женщины выбегали из своих хижин на улицу, в чем были, кланялись в землю и с детскую верою причащались святых божественных тайн. Картина такой первобытной чистой веры была умилительна. Эти и другие примеры показывают, что церковь допускает возможность причащения и без исповеди, и даже считает это нормальным порядком для добрых христиан. Поэтому на всякой литургии она приглашает всех верных. Со страхом Божиим и верою приступите к причащению. Прежде и приступали. Святой Василий Великий говорит, что в его время люди причащались по 3 и по 4 раза в неделю. А Златоуст отвечает: «Не спрашивай, сколько раз, а скажи, как ты приступаешь?» Конечно, и теперешний способ говения и причащения 1 раз в году тоже имеет свой смысл, чтобы верующие с большим страхом, благоговением, приготовлением, очищением, покаянием, ответственностью приступали ко святому причащению, именно со страхом Божиим. Но этот обычай совсем не есть закон, обязательный на все случаи. Во время трудного периода последних 30 лет церковь наша разрешала желающим еженедельное причащение при условии, если это благословляет местный духовник для желающих. И нормально. Перед каждым причащением нужно исповедоваться каждому. А если таких желающих оказывалось бы много, тогда дозволялось духовнику делать и общую исповедь. Но при этом внушалось, что имеющий какие-либо особые нужды духовные должен подойти после к духовнику и раскрыть ему душу, чтобы получить и особое разрешение. Так иногда делалось в разных приходах. Но я хочу рассказать, как при мне происходила общая исповедь у отца Иоанна. Мы с юношеской простотою обратились к нему в алтаре. «Батюшка, нам бы хотелось видеть вашу общую исповедь». Он с простотой и любовью ответил: «Я только вчера совершил ее, но ради вас я и ныне покажу вам, как она делается мною». Перед причащением отец Иоанн вышел через царские врата на амвон и сказал приблизительно следующую проповедь. Привожу ее в извлечение. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» С силой начал он. Царь и псалмопевец Давид сказал: «Бог с небесе, приниче на сыны человеческие, видите, аще есть разумевай, или взыскай Бога. Все уклонишися, вкупе непотребни быша. Несть творяя благое, несть до единого». По-русски «Господь посмотрел с неба». Батюшка перевел псалом на русский язык. Затем обратился ко всем с указанием, что и в наше время все уклонились в грехи. И он начал перечислять их. В храме стали раздаваться всхлипывания, рыдания, потом восклицания: «Батюшка, помолись за нас!» Тогда батюшка на весь храм воскликнул: «Кайтесь!» В храме поднялся всеобщий вопль покаяния. Каждый вслух кричал о своих грехах, никто не думал о своем соседе. Все смотрели только на батюшку и на свою душу. И плакали, и кричали, и рыдали. Так продолжалось не одну минуту. Затем отец Иоанн дал знак рукою, чтобы верующие стихли. Довольно скоро шум утих, и батюшка продолжал свою проповедь. «Видите, как мы все грешны, но Отец наш Небесный не хочет погибели чад своих, и ради вашего спасения Он не пожалел Сына Своего Единородного, послал Его в мир для нашего искупления, чтобы ради Него простить все наши грехи, и не только простить нас, но даже позвать нас на свой божественный пир. Для этого Он даровал нам великое чудо, даровал нам в пищу и питье свое тело и свою кровь, самого Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Этот чудесный пир совершается на каждой литургии по слову самого Господа. «Приимите, едите, сие есть тело мое, и пите от нее, пси, сия есть кровь моя». Как в притче, отец с любовью принимает своего прегрешившего, но покаявшегося блудного сына и устраивает ему богатый пир, радуясь его спасению. Так и ныне Отец Небесный ежедневно и каждому кающемуся учреждает божественную трапезу, свое причащение. Приходите же с полной верой и надеждой на милосердие нашего Отца, ради ходатайства Сына Его. Приходите и приступайте со страхом и верою к святому причащению. А теперь все наклоните свои главы, и я, как священнослужитель, властью Божией, данной нам, прочитаю над вами отпущение грехов. Все в благоговейной тишине склонили головы. И отец Иоанн поднял на воздух над всеми свою епитрахиль и прочитал обычную разрешительную молитву, совершая над всею церковью знамение креста при словах «прощаю и разрешаю во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем началось причащение.